Том 1. Глава 1. «Эй, смотри, мужик прям на шпиле стоит! Хрена себе, как он равновесие держит! Да кто это вообще?» Подростки внизу слишком впечатлительные и шумные. Я ведь просто забрался повыше, чтобы найти дорогу в этом чертовом академгородке. «Кажется, нашел», — пробормотал себе под нос и спрыгнул на землю рядом с ними. Ребята шарахнулись в сторону, но любопытство взяло вверх, и один из них, высокий блондин, подошел поближе. Он явно хотел что-то спросить, но я уже направился в сторону корпуса администрации, где меня ждал директор академии. Хотя то место, куда я попал, больше напоминало лес или парк, усеянный аллеями, рощами, полянами и мелкими прудами. Среди всей этой цветущей зелени торчали учебные корпуса и общежития. Но главное здание затерялось, а никто из нынешних управителей не додумался поставить карту на входе, как это делают во всяких заповедниках, больших парках и прочих подобных местах. А теперь еще и развилка. Дорога разделилась. Если я выберу не тот вариант, придется делать новый крюк. Пу-пу-пу. Похоже, придется идти напрямую. Направление я знаю, так что не беда. Только вот в самом здании наверняка опять нет указателей, и придется снова искать дорогу. Нужен проводник. И как раз нашелся подходящий вариант. Он показался на прилегающей к дороге тропинке. «Леночка, позвольте помочь, у вас такие тяжелые сумки. Дайте настоящему мужчине их донести. До главного корпуса еще ведь долго идти». Нет, это не лысый перекачанный идиот в спортивном костюме. Но он плелся за девушкой с длинными русыми волосами в приталенном костюме, которая в обеих руках тащила по здоровенной сумке. Ей явно не нравилась компания этого мужика. Что ж, мы можем помочь друг другу. Ну, Леночка! Сколько раз говорит Семен Семенович, возмутилась девушка. Не Леночка, а Елена Алексеевна. И не нужна мне ваша помощь. Я сама все... Ой!» Она едва не врезалась в меня и с удивлением подняла взгляд. Карие глаза за широкими круглыми очками переливались янтарем. «Елена Алексеевна, здравствуйте!» — улыбнулся я. «Здравствуйте!» Лысый качок попытался загородить ее собой и втиснуться между нами с явным возмущением на широком лице. Однако я сделал шаг вперед и, не спрашивая, перехватил сумки. Елена все еще находилась в растерянности, так что не успела ничего предпринять. А вот Лысый вновь попытался вмешаться. «Кто ты такой, черт тебя разбери?» Но я не обращал на него внимания. Крупный, похожий на виноградную гроздь из-за раздувшихся мышц, он был на голову ниже меня и от него разило страхом. «Вы знаете, как найти директора академии?» — спросил я Елену. «Да-да», — кивнула она. «Тогда прошу мне помочь. Вы не против?» «Ты меня слышишь или нет?» Продолжал визжать Лысый. «Я с тобой разговариваю!» «Держитесь крепче!» «Держи!» «Чего?» Елена взвизгнула, когда я подхватил ее на руки. Лысый совсем охренел от такой наглости и принялся ловить воздух ртом. Елена от неожиданности крепко обхватила мою шею и широко распахнула глаза. А затем я направил магические потоки в ноги и прыгнул. Высоко прыгнул, прямо над аллеей, откуда открылся вид почти на весь академгородок. Где находился главный корпус, я уже понимал, так что без труда рассчитал траекторию и вскоре приземлился у парадной лестницы, где отпустил Елену. Она теперь... выглядела немного растрепанно, но начала приходить в себя, потому что вместо удивления и потрясения на лице вспыхнул гнев. «Так кто вы такой?» — закричала девушка. «И что вы себе позволяете?» «Куда?» — мой спокойный голос вновь выбил ее из колеи, и Елена захлопала глазами. «Что? Куда?» «Сумки». Судя по запаху, там были фрукты, что-то сладкое, а еще бутылки позвякивали. Похоже, намечался сабантуй. Я отнесу их куда нужно, а вы покажете, как найти директора. Елена некоторое время сверлила меня взглядом, но затем вздохнула, поправила прическу и зашагала вверх по лестнице. «Следуйте за мной», — бросила она. Мы добрались до преподавательской комнаты. Она сейчас пустовала. Несколько рабочих мест, нагруженных какими-то бумагами, словно из них пытались выстроить стену. Кулер, холодильник и шкафы. А посередине стоял овальный стол. «Сюда», — указала на него Елена. Она все еще с подозрением поглядывала на меня, но все-таки спросила. «Так как вас зовут, попрыгун?» «Сергей, я пришел устроиться в вашу академию». «А-а-а!» — воскликнула Елена. «Так вы тот самый боевой маг, о котором мне уже все уши прожужжали?» «Тот самый?» — нахмурился я. Девушка мигом переменилась, будто между нами рухнула невидимая стена. «Тот самый, тот самый! Василий Павлович вас очень ждет. Скорее идемте!» Елена вдруг подхватила меня за руку и едва ли не потащила из кабинета. А пока мы мчались по коридору, в окне я увидел, как лысый виноград примчался к зданию. Он весь раскраснелся. Лысая макушка поблескивала на солнце, а грудь часто вздымалась. «Он правда бежал за нами?» «Добро пожаловать в нашу академию!» Директор подскочил с места и крепко сжал мою руку, будто боялся ее отпустить. Но когда он полез обниматься, я все же сделал шаг назад, и мой намек был понят. «Да вы просто спасение!» — продолжал он, с трудом борясь с эмоциями. «Конечно, я надеялся, что найдется настоящий боевой маг, но чтоб такое везение! Невероятно!» Это был худощавый человек около 40 лет в круглых очках, из-за которых его взгляд казался еще добрее обычного. Я мог видеть его энергетические каналы, по которым протекала магия. Он явно забросил по-настоящему серьезные тренировки лет 15 назад, но до сих пор регулярно занимался физкультурой, так что магическая система находилась во вполне бодром состоянии. А еще он был крайне рад меня видеть. Слишком уж рад. Что настораживало. Я соврал в своем резюме, ведь настоящие регалии засекречены. Но делать это пришлось осторожно, потому что по запросу из Академии сюда требовался не учитель года, а ветеран боевых действий. В принципе, последнее для меня подходило куда больше. «Василий Павлович, давайте перейдем к делу. Вы предъявили необычные требования к должности простого учителя. Хотелось бы узнать, в чем подвох». «Подвох?» — захлопал глазами директор. «Ах, да, подвох». Он наконец-то успокоился и стал серьезным. «Присаживайтесь, предстоит не самый простой для меня разговор. Может, кофе или чай?» «Кофе, черный, без сахара». Пока директор Академии общемагического образования Василий Павлович Чернышевский шаманил с кофемашиной, которая почему-то отказывалась его слушаться, я присел в кресло и осмотрелся. Его кабинет не отличался размерами или особой роскошью. Самым дорогим предметом здесь была картина на стене с изображением копьеносного всадника в простой деревянной раме, в то время как сама Академия выглядела выше всяких похвал. Она появилась недавно и успела навести шороху. Дело в том, что в этом мире до сих пор сохранился архаичный порядок, при котором магия считается даром избранных, что можно перевести как «тех, кто способен оплатить обучение». «Да чтоб тебя!» — выругался директор, хлопнув по корпусу, после чего кофемашина, наконец, загудела. Так вот, древние кланы передают свои знания из поколения в поколение и отказываются делиться ими с другими. Разбогатевшие семьи вбухивают состояние, чтобы возвысить своих отпрысков, нанимают мастеров и скупают секреты у обедневших дворян. А прочие магические академии принимают лишь клановых или очень богатых студентов с явными способностями к магии. Но эта академия создана, чтобы дать возможность беднякам, неугодным бастардам и прочим, у кого проклюнулся дар, получить образование и стать полноценным магом. Ну или хотя бы никого не прибить во время неконтролируемого выброса энергии. «Вот, пожалуйста». Василий Павлович поставил передо мной чашку ароматного кофе, а сам отхлебнул чая. «Как вы знаете, наша академия имеет особый статус, и потому находится под пристальным надзором Министерства образования. и поэтому результаты каждого класса изучаются досконально. Более того, каждый ученик находится под прицелом инспекторов. Я кивнул, глотнув кофе. Вкусный. Не зря он воевал с кофемашиной. «Значит, есть класс с особыми проблемами», — догадался я. «Поэтому вам потребовался боевой маг на место их руководителя». «Да-да», — закивал директор. «Боюсь, обычными методами здесь не справиться. Мои педагоги попросту отказываются брать на себя этих ребят из... соображений безопасности». Я ухмыльнулся и почувствовал, как внутри разгорается азарт. И услышал, как в коридоре кто-то перешептывается, шагая к кабинету. По привычке вливал часть энергии в органы слуха, чтобы всегда быть настороже. «Дядя, а что, если взволнованно говорил кто-то молодой?» «Сколько раз тебе говорить, Аркаша? В стенах Академии я не дядя, а Соломон Адамович!» — гаркнул человек значительно старше, судя по голосу, ровесник директора. Его не было в коридоре, видимо, молодой звонил ему по телефону. «Все будет нормально, у тебя самые лучшие рекомендации. Никто не узнает об... ни о чем не узнает. Иди и заяви о себе. Этот засранец уже предупрежден, ты будешь работать в моем крыле. А я пока пойду прослежу за выродками. Они явно что-то замышляют». «Интересно, что за выродки такие? И кто этот Соломон Адамович? А еще засранец? Неужели он про директора?» «Поэтому нужен кто-то с железными нервами и способностью противостоять прямому магическому воздействию», — продолжал засранец. «Мои педагоги — отличные специалисты, но...» «Я понял, Василий Павлович». Улыбнулся ему, допив кофе, и поставил чашку на стол. «Меня не страшат даже самые взрывоопасные подростки. Предлагаю сразу приступить к делу. Где я могу найти ваших монстрят?» «Аудитория 404, это в соседнем здании. Как раз сейчас проходит организационное занятие, дети должны быть на месте. Но позвольте задать вопрос». «Конечно». «Зачем это вам?» «Офицер на службе Министерства безопасности и в учителя в академии». Вдруг он широко распахнул глаза, едва не расплескав свой чай. «Неужели?» «Кажется, надумал себе что-то страшное. И я подозреваю, что именно». «Нет, Василий Павлович, меня не отправили по вашу душу, я здесь по личным причинам». Он немного успокоился и выждал, желая узнать больше подробностей, но снова правильно понял мое молчание и не стал расспрашивать дальше. «Хороший директор, понятливый». «Тогда не смею задерживать», — кивнул он. Василий Павлович проводил меня до двери, пожал руку и потянулся к ручке, но тут раздался стук, и створка сама отворилась. Перед нами стоял молодой человек с зализанными назад волосами, в серых брюках и идеально подогнанной рубашке. На руке у него сверкнули дорогие часы. «Добрый день!» — горделиво воскликнул он, при этом рассеянно переводя взгляд с меня на директора и обратно. «Меня зовут Аркадий. Я по поводу трудоустройства». «Ну, точно!» — радостно воскликнул директор. «Проходите, проходите, мы как раз закончили с вашим будущим коллегой». Я напоследок кивнул и шагнул из кабинета. Аркаша немного завис, оказавшись у меня на пути. Кажется, он не думал уступать дорогу и даже хотел что-то возразить, но пока он собирался с духом, я уже двинулся вперед, и ему пришлось шагнуть в сторону. Он возмутился всем своим видом, но смог удержаться, а затем нацепил лживую улыбку и обратился к директору. «Василий Павлович, вас должны были предупредить». Дверь за ними захлопнулась, а слушать разговор мне было неинтересно. Вместо этого я сосредоточился на окружающих звуках и запахах, немного увеличив поток энергии для обоняния. Лето уже закончилось, но осень еще была ясной и солнечной. На пустующих улицах академгородка пели птицы, шуршали белки, журчали ручьи, соединяющие два пруда возле здания администрации, откуда я как раз уже выходил. Безмятежная атмосфера. Даже слишком на мой вкус. Надеюсь, я не успею заскучать, пока буду выполнять обещания, данные погибшему другу. 25 лет назад я переродился в этом мире в теле ребенка из уничтоженного рода. Осознал себя рано, но долго не мог прийти в себя, потому что этот мир показался раем, даже несмотря на все лишения, которые преследовали сироту. И все же без одного человека мне пришлось бы куда тяжелее. Лучшего друга и наставника. Человека, благодаря которому мне не пришлось ползать в пеленках, наверстывая почти утерянную силу. Он приютил сироту, обучил основам здешней магии, что сэкономило мне годы проб и ошибок, и познакомил с некоторыми негласными правилами и даже писанными законами, которыми в этом мире следовало большинство людей. Мой друг и наставник погиб, но у него остался сын, о котором он просил позаботиться. И что это могло значить? Дать ему денег, рассказать о папашке или проследить, чтобы Шкет дожил до совершеннолетия? Дружище не стал уточнять и покинул нас ехидной ухмылкой на своей наглой морде, явно обращенной ко мне. Его всегда задевало, что я позволяю себе жить без обременений и лишних забот. Вот и подкинул одну такую напоследок. К тому же этот крендель не знал толком, где его отпрыск находится, как его теперь зовут и как он выглядит. Отцом года его не назвать, это уж точно. Но такова была плата за наше ремесло. Я не соврал, назвавшись отставным офицером Министерства безопасности, но не уточнил, что моя служба проходила в спецотряде, все бойцы которого не имели семей или родственников. Мы выполняли невозможные и крайне опасные задачи, и никто не имел права на слабость. Нам запрещалось заводить семьи, и меня такие условия пока что полностью устраивали. Но вот друг, как оказалось, умудрился где-то влюбиться, охмурить, поссориться и разойтись с какой-то мадамой, заделав ей ребенка. Хорошо, хоть он оставил мне свои счета и выписки, в которых числились платежи в эту академию, иначе я бы и не знал, где искать. Меня сразу напрягло, что Шкет учился в казенном учреждении на платной основе. Но в данном случае это помогло. Правда, платеж был зашифрован до нельзя, так что дальше искать его придется методом тыка. Пока размышлял о превратностях судьбы, мне остался последний лестничный пролет. Аудитория 404 находилась на четвертом этаже корпуса, отведенного первому курсу академии. И было там подозрительно тихо для класса маленьких зверят, какими их описывал директор. «А, нет, все в порядке!» Раздался на весь коридор истошный вопль. «Ублюдки! Выродки!» Я без труда узнал голос из динамика телефона. Это с ним разговаривал Аркаша в коридоре. И когда я шагнул в коридор, то увидел дымящегося мужчину в сером клетчатом костюме с лысиной на макушке. Если быть точным, облысел он совсем недавно и, видно, по этому поводу очень переживал. Мужчина дымился, тяжело пыхтел и кривил злобную рожу, облокотившись о подоконник прямо напротив аудитории с табличкой 404 над дверью. На уцелевшей шевелюре тлело несколько огоньков. «Обья!» — гаркнул он и бросился в аудиторию. «А вот это зря!» Я почувствовал, как в нем вскипают магические потоки, которые вскоре преобразовались в крутящийся огненный шар в руке. Он замахнулся, и пламя вспыхнуло, обдав помещение опасным жаром. Однако ученики восторженно загалдели, некоторые даже начали копить магию, чтобы противостоять пламени, и всего несколько человек сообразили хотя бы рвануть с места куда подальше. Эти были самыми умными, потому что Соломон Адамович разошелся не на шутку и всерьез мог навредить бесятам. Но когда этот идиот уже собирался выпустить огненный шар на свободу, я ускорился, направив чуть больше магии в ноги, схватил его за запястье и заломил руку так, что пламя обрушилось прямо под зад в серых клетчатых брюках. Снова завопил он, подпрыгнув чуть ли не до потолка, а затем плюхнулся на обожженный зад. На его лице читался ужас, наверняка уже решил, что подохнет. Но на самом деле страха было куда больше, чем реальной опасности, потому что я успел перекрыть потоки магии в его руке, и грозный сгусток разрушающего пламени превратился во вполне безобидный профилактический огонек. «Как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как

взглядом аудиторию. Подростки лет 15. На вид ничем не примечательные. Глазели на меня, словно увидели, как чернобурый медведь, крупная тварь из разломов, крутанул сальтуху и приземлился на продольный шпагат. Хотя такому я бы тоже удивился. «А вам, Соломон Адамович, следует быть более сдержанным». Я поднялся на платформу, где стоял учительский стол, но садиться не спешил. Кажется, дети готовились встречать меня не хуже Адамыча, который, кстати, уже очухался и вскочил на ноги. «Да как ты смеешь? Ты!» — ученики тоже опомнились и залились громким хохотом, потому что он открыл им свой голый зад. И спасибо ему за это, мне такое лицезреть как-то неохота. «Да ты знаешь, кто я такой! Ты вылетишь отсюда сегодня же!» «Покиньте аудиторию, Соломон Адамыч», — прибавил я сталью в голосе и заставил засранца опешить. «Или вас вышвырну я!» Усилял потоки в голосовых связках, так что звуковые вибрации сейчас трясут его нервишки, словно их возят по терке. А еще уловил какой-то странный свист ветра снаружи. «Да как? Да я!» Адамыч невольно попятился, яростно огляделся, оскалившись на учеников. Но в конце концов взял себя в руки, выдохнул и злобно процедил. «Мы с тобой еще увидимся. Помяни мое...» Я непонятно выразился, прервал его, усилив вибрации. Он начинал меня раздражать, но дернувшийся глаз говорил, что ему с трудом удается выдерживать мой голос. И он быстро сдался. «Еще увидимся! Запомни!» — крикнул он напоследок, еще раз сверкнув голым задом, пока убегал прочь. Раздалось еще несколько смешков, но затем класс затих. Все с интересом и осторожностью разглядывали меня. Вообще, меня они тоже заинтересовали. Подпалить огненного мага — это нужно сильно постараться. Они точно из отстающих. Итак, давайте знакомиться. Я мановением руки захлопнул дверь, зацепив ее магией, словно лассо. Меня зовут Ставров Сергей Викторович. С этого момента я буду вашим классным руководителем и преподавателем дисциплины «Основы магической безопасности». Свист снаружи стал беспорядочным, а тот, кто его устроил, начал беспокоиться и причитать. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй». А еще окно открыто, что навело меня на некоторые мысли. «Отсутствующих нет», — уточнил я. Сначала все молчали, но затем один из парней на галерке, крепкий на вид, кивнул в сторону распахнутого окна. «Отсутствующих нет, но один дятел захотел экспериментов». Ну-ка поподробнее. И тут, мимо окна, с диким криком промелькнуло падающее тело. «Твою мать! Это ведь не тот шкет, которого я ищу!»